Глава 7. Утром, пока собирались кто в школу, кто на работу, чуть не придушила мелкую, потому что ее прикольчики о моем работодателе продолжились. Теперь и мама косо смотрит. Раньше ее не очень интересовали подробности моей работы, даже после того, как меня уволили. Она ничего особо не спрашивала. Пришлось пояснять, что я теперь работаю на частную компанию. Уточнять, что уборка в этой компании производится только для одного ее сотрудника, не стала. Зачем маму волновать? На работу, приехав, сразу берусь за уборку. Все тихо, шеф мой, вероятно, уже сам работает в поте лица. Включила музыку в наушниках, порхаю по квартире, получая странный кайф от того, что делаю ее чище. Залетаю в процессе уборки в спальню начальника. Пританцовываю со шваброй, жмурясь от ярких солнечных лучей. В общем, чудесное утро у меня, я в ударе. И тут, в какой-то момент, я делаю поворот в сторону кровати и подпрыгиваю на месте, отбрасывая швабру. На кровати возлежит мой начальник. Он сонно жмурится, улыбается. Он спит без рубашки. Может, и еще без чего, я не знаю, но остальное все прикрыто одеялом, а вот грудь нет. Он что-то говорит, вынимая наушники. «Доброе утро, Рита». «Извините. Жизнь меня к такому не готовила. Вылетаю из комнаты, у меня стресс, а потому иду на кухню и ставлю чайник. У меня перерыв. Роюсь на кухонных полках, а чая нет, только пыль. Надо идти в магазин, продуктами затариться и... Рита». Дернувшись, обернулась на голос. Марк спускается по лестнице со второго этажа. «О, мои глаза! Он в одних пижамных штанах!» «Нет, я ничего против мужской ноготы не имею, на пляжах бывало не раз, но тут ведь начальник». «Не надо так. Я не хочу знать о нем такие подробности». Опускаю взгляд в пол, чтобы больше не видеть своего стройного поджарого шефа. «Рита, в чем дело? За что ты извинялась?» «Вижу ноги Марка, он босиком. Как-то очень близко встал». «За то, что вас побеспокоило, возможно, разбудило. Я думала, вы уже на работе». Вся покрываясь мурашками, отвечаю я. Стою, как истуканчик. «Вот оно что. А почему на «вы» ко мне обращаешься? Мне не нравится». «Это деловая этика». «Мы же вчера решили этот вопрос. Перестань». «Он отойдет или нет? Ладно, я сама. Делаю небольшой шажок назад. Чужие ноги пропадают из зоны видимости». «Хорошо». Ноги вновь появляются передо мной. «Ты так здорово танцевала». «Зачем он издевается?» «Спасибо». «Училась где-то?» «Да, немного. Ходила на занятия с трипластикой, когда думала, что лучше стать уборщицей или в клубах по ночам танцевать. Но оказалось, что уборщицы выгоднее, да и по ночам я спать предпочитаю». Стало тихо. Поднимаю таки взгляд на Марка. Он смотрит на меня такими большими удивленными глазами. Рассмеялась. «Да шучу я, шучу, нигде не училась». Опять подозрительное молчание. Марк сейчас рассматривает меня, как какое-то редкое насекомое. Становится неловко. Он еще и оголен ведь. «Что на завтрак?» — интересуется начальник, резко меняя тему и отступая от меня. «Пока только ваша готовая еда». «Рита». «Я попозже вам куплю неготовую и приготовлю». «Ты издеваешься?» «Тебе». Марк кивнул и сел за стол. «Подаю завтрак». «Как твой вчерашний турнир по шахматам прошел? Это ведь турнир был?» «Да, все хорошо». «Победил?» Марк весело блеснул глазами. «Конечно». «Так, а почему ты не на работе?» «Решил выспаться. Да и там пока нет срочных дел, через пару часов поеду». «А, ясно». Закончив завтраком, собираю контейнеры и выбрасываю в мусор. Как удобно-то. Попробовала было вновь начать уборку, но чувствую себя неловко. Марк уж очень пристально за мной наблюдает, и то и дело норовит отвлечь болтовнёй. Так что быстро собираюсь, беру ключи и... «Рита, а ты куда?» «В магазин за продуктами». «Подожди, я с тобой», — удивил Марк. «Зачем?» «Хочу прогуляться». Я подумала, что мы просто выйдем вместе, но нет. Марк для чего-то пошел со мной в магазин. По его поведению я вижу, что ему там неловко и неуютно. Оглядывается на полки с продуктами так, словно впервые их видит. Такое ощущение, словно мы поменялись ролями. Он как я, когда я была с ним в музее. «Марк, а ты часто бываешь в магазинах?» Уточняя с любопытством. «Нет, заходил как-то. От силы раз 5 наберется. Родители считают, что на это не стоит тратить время». «Ну а если срочно надо что-то купить, а рядом нет никого, кто бы это сделал?» Есть доставка, курьеры, помощники, вопрос наличия денег. Пожимает плечами Марк, но видно, что ему тут интересно. Вот уже и сам что-то из еды выбирает, тележку у меня отнял. Сам везет. О, чипсы отправились в тележку. А разве такому умному интеллектуальному человеку, как ты, можно чипсы? Я думала, тебе нужна только полезная сбалансированная еда. Я вон морепродукты тебе беру. Не надо? Надо. Я, конечно, стараюсь придерживаться здорового питания. Но раз уж я все равно здесь, то можно и пошалить. С улыбкой отвечает начальник. Ах, он шалун такой. Прям в отрыв пошел. Может, тогда шоколадную пасту возьмем? Или торт? Гулять-то гулять? Шутливо предлагаю я. Давай. Легко соглашается Марк. Забавный он все-таки. Слушай, а на общественном транспорте ты ездишь? Автобус там, метро? Нет. Твердо ответил шеф. Ни разу. Я даже не знаю, завидовать тебе или сочувствовать. Вот сейчас начинаю осознавать, насколько мы с Марком разные. Вот и я не знаю. Даже прямо как будто непритворно вздыхает начальник. Достаю из кармана проездной и машу им перед лицом Марка. У меня универсальный проездной. Поехали, прокачу по всем злачным местам. Шутливо предлагаю я, полностью уверенная в том, что Марк откажется. Я ведь тебе должна экскурсию. Ты меня провел по музеям, а я тебя познакомлю с городскими каждодневными развлечениями простого народа. Поехали. Легко соглашается шеф. Что, правда? Я не поверила. Ну вот мы купили, занесли и разложили продукты. Что самое интересное, Марк и пакеты сам нес, мне ничего не отдав. И раскладывать их помогал, как я поняла, лишь бы побыстрее с этим разобраться, а потом требовательно на меня взглянул. Ну что, поехали. Куда? На экскурсию по общественному транспорту. Ой, да я пошутила. А я нет. Марк берет меня под руку и ведет на выход.